Проходит 7 лет. В глубине сцены фотографии торговых рядов, лавок, олиповатые вывески, булыжная мостовая, ломовые извозчики. На этом фоне небогатая гостиная в квартире Кисельникова. На полу играет Лизонька, дочь его 6 лет. Убери, дочь-то. Что она здесь толчется? Нет у них детской, что ли? Уже так все уши прожужжали, а тут того гляди, гости приедут. Твои ведь дети-то. Ну так что ж? Вот ты нянчись с ними. Ну, а ты-то на что? У меня есть дела и поважнее. Я твоих важных делов и знать не хочу. А ты не смей обижать детей, вот что. Ой, кто их обижает? Лизонька, плюнь на отца. Фу! Скажи, папка дурак. Папка дурак. Что ты это? Ну чему ты ее учишь? Да дурак и есть. Ты как об детях-то понимаешь? Ангельские это душки, аль нет? Ну так что ж? Ну и знай, что ты дурак. Заплачь, Лизонька. Заплачь. Громче плачь, душенька. Пусть все услышат, как отец-то над вами тиранствует. Да вы мои тираны-то, вы! Кричи еще шибче, чтобы соседи услышали, коли стыда-то в тебе нет. Пойдем, Лизонька. Ты погоди, я тебе это припомню. Да что ж ты не идешь, мерзкая ты девчонка, а? Как примусь я тебя колотить? Это ангельскую-то душку. А тебе что за дело? Моя дочь, я ее выходила, а не ты. Вот назло тебе прибью ее в детской, вот ты так и знай. Ишь ты какая! Ишь ведь какая! Взбалмошная. Ох, ругать бы ее, да ругать хорошенько. Сегодня нельзя браниться с ней. Грех, день ее ангела. Уж сегодня пусть привередничает ее день. Сегодня можно и стерпеть. Чего ж не стерпеть? Невелик барин, чтоб не стерпеть. Эх, дела, дела. В саду ли, в огороде... Обидел жену, а сам песни поет. Хорош муж. Она ростом невеличка, что это ты? Насмех, что ли? Была Ишь ты, какую моду выдумал, а? Да уж мне только теперь и осталось либо взвыть голосом от вас, либо песни петь. А мне что делать? Я вот нынче именинец. А что ты мне подаришь? А где деньги-то? А мне-то какое дело? Зачем же ты меня брал из богатого дома, коли у тебя денег-то нет? Я к такой жизни не привыкла. У меня деньги были. Твой же отец взял. И преотлично сделал, а то бы ты их давно промотал. А ему-то какое дело? Деньги-то мои, я что хочу, то с ними и делаю. Он не то что денег, процентов не платит. На силу выпросишь 15 или 20 рублей, да и то потом попрекает да ломается. Я, говорит, тебе в твоей бедности помогаю. Тебе и надо. Отдай тебе деньги, так ты, пожалуй, жену-то бросишь. Ой, где бросить-то, когда 5 детей? Нет уж, надел петлю, да и концы вам отдал. Тяните теперь, пока совсем задушите. Ты говоришь, ты из богатого дому, а много ли за тобой дали-то? Обещали 6 тысяч, а много ли дали-то? Ты за счастье считай, что я за тебя пошла! С 1000 я бы 10 раз лучше бы тебя нашла! За меня какой полковник сватался, влюблена-то до самой страсти! Да не отдали от того, что уж очень в карты играет! А зачем же ты шла за меня? Выдали, так и пошла. Известно, глупа была. Тятенька думал, что ты деловой, что ты на прожитие-то себе достанешь. Где же я достану? На нашей службе немного добудешь. Что же мне, воровать, что ли? А мне какое дело? Я с тобой говорить-то не хочу. Ты еще меня должен прощения просить. А то я с тобой 2 недели слова не скажу. А, при гостях нарочно буду отворачиваться. Пусть тятенька с маменькой посмотрят. Ну уж ты этого-то, пожалуйста, не делай. А, тебе это не нравится? А я вот нарочно буду. Нарочно. Глаша, ну я прошу тебя, ну что хорошего? разговор пойдет. Так проси прощения. Ну, прости меня. Целую ручку. Да вперед не смей со мной спорить никогда. Ну, не буду, не буду. Где же тебе со мной спорить? Ты помни, что я в 1000 раз тебя умнее и больше тебя понимаю. Мной только дом-то держится. Ну, хорошо, хорошо. А где маменька-то? Известно в детской. Где ж твоей маменьке-то быть? Пусть хоть детей нянчит. Все-таки не даром-то хлеб ест. Как же даром? Ведь мы в ее доме-то живем. Вот опять с тобой ругаться надо. Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты дом на мое имя переписал. Вот и выходит, что ты меня не любишь, а все только словами обманываешь. Как сначала, так и теперь. Для матери знаешь все, а для жены ничего. Да что все-то? Ну что все-то? Ведь это ее дом-то. Собственный. Так что же ее? Я вот ей свои старые платья дарю, не жалею для нее. А ты этого не хочешь чувствовать, точно я обязана. Да молчи ты, не расстраивай меня. О, тятенька с маменькой подъехали. И зачем я связалась с тобой говорить, а? Очень мне интересно твои глупости слушать. Ишь ты, пыли-то сколько на диване. Аксинья! Ишь ты, пыли-то сколько. Да как же есть мне время, не разорваться же в самом деле. Так давай тряпку. Давно бы вам догадаться-то. Ну вот и чисто. При большой семье-то как за порядком усмотришь? Сколько людей-то нужно? А вот сам взял да и стер. Взял да и стер. Не велик барин-то. На тряпку-то! Бросьте где-нибудь, стряпня одолела. О, Господи! Маменька вчера мои серьги заложил. Здравствуй, Кирюша, с именинницей. Рад ли гостям-то? Здравствуйте, папенька. Здравствуйте, маменька. Ну как же, помилуйте. И вас также с именинницей. Эх ты, простота, простота. Любишь жену? Как, папенька, не любить? Люби, Кирюша, люби. Поцелуй ее. Сейчас поцелуй, чтобы я видел. Вот так. Вот теперь вижу, что любишь. Да, как же любит он ее. Поцеловать-то всякий сумеет. А ты спроси, куда он ее серьги дел. Какие серьги? Да наши серьги, что мы за ней дали. Заложил ведь. Уж ты до жениного приданого добрался. Выкупи. Себя хоть все заложи, а приданого не смей трогать. При первых же деньгах, папенька, выкуплю. Кого заложены? У Турунтаева. 10% в месяц берет. Что ж не брать-то, коли дают? По его век дураков хватит. Эх, зятек, я думал, что из тебя барин выйдет, а вышла-то грязь. За что же вы, папенька? За то же, что ты для семейства ничего не стараешься. Ты в каком суде служишь? Кто у вас просители? Купцы. То-то. Купцы. Ну, стало быть, их грабить надо, потому не попадаться, не заводи делов. А завел дела, так платись. Я тебе говорю, я сам я попадусь, и с меня тяни. Мол, тятенька, родство родством, а дело делом. Надо же, мол, и нам жить чем-нибудь. Боится, что ли, все ругать станут. Так ты этого не бойся. Кому надо в суд идти, тот деньги готовит. Ты не возьмешь, так другой с него возьмет. Опять же, и физиономию надо иметь совсем другую. Ты вот глядишь, словно мокрая курица, а ты гляди строже, вот так гляди. Так тебе всякое опасаться будет. Потому кто в суд пришел, он хоть и не виноват, а все ему кажется, что его засудить могут. А взглянул-то на него строго, у него и душа в пятки, ну и пошел всем совать по карманам. Охота вам, тятенька, с ним слова-то терять. Молчи, Глаша. Может, он Бог даст и в разум придет. Откроется в нем такое понятие, что отец его добру учит. Слушай, Кирюша, слушай, это тебе на пользу. Жить-то надо не так. Ты сразу поставь себя барином. Тогда тебе и честь другая, и доход другой. Заломил ты много с купца, он упирается. Ты его к себе позови. Да угости хорошенько. Выйдет жена твоя в шелку да в бархате. Так он сейчас и догадается, что тебе мало взять нельзя. И не жаль ему будет дать, потому он видит, что надела. Всякой поймет, что ты барин обстоятельный, солидный, что тебе на прожитие много нужно. Я, тятенька, не так был воспитан. Оно, знаете ли, как-то совестно. Думаешь, ну что хорошего, грабителем станут звать. Грабителем. А тебе-то что за дело? Пущай зовут. Ты живи для семьи, вот здесь ты будь хорош и честен. А с другими прочими воюй, как на войне. Что удалось схватить, и тащи домой. Наполняй да укрывай свою хижину. По крайней мере, ты душой покойну, у тебя семья сыта. Ты бедному можешь помочь от своих доходов, а он за тебя Богу умолит. А теперь ты что, мотайся ты на белом свете бестолку, да... Женина приданое закладываешь. Нет, то тебе совестно, а это не совестно. Там бы ты чужие деньги проживал, а теперь женины да детские. Какая же это совесть такая, я уж не понимаю. Женины да детские, слышишь? Как же мне не плакать-то? Молчи, молчи, ты вот запомни, что отец-то говорит, да тверди ему почаще. А то он засуется в делах, из головы у него и выходит. Он и не помнит. Маменька, я помню, да только... Ну, где помни? Ты по лицу-то такой растерянный. А вот как ты в суд-то пойдешь, она тебе и напомнит. Да дорогой-то, идя, все тверди. Да что мне твердить? Это смешно даже. Понятия у меня, маменька, другие. Какие же это могут быть понятия, что женины серьги закладывают? Дурак ты, братец! Никаких у тебя понятий нет. Как у тебя были такие понятия, так ты бы не женился, да и не развел семьи. Я не глупее тебя. Я, может, не один раз видал таких людей, что не берут взяток, разговаривать как-то раз привел Бог. Так уж они живут-то как монахи, далеко тебе до них. Что ты нас обманываешь? Те люди, почитай, что святые. Ты уж живи хоть так, как все мы грешные. Ты разве не брал? Да не умеешь. Вот что надо сказать. Я уж теперь и сам понимаю, что я ничем не лучше других. А ведь мне хотелось-то быть лучше. Ну, мало ли что хотелось. Господи, как вспомню я свои старые-то понятия. Меня словно кто варом обдаст. Нет, стыдно мне взятки брать. Конечно, стыдно брать по мелочи, да с кислой рожей. Точно ты милостыну выпрашиваешь. А ты бери с гордым видом, да помногу. Так ничего, не стыдно будет. И что это за стыд такой? Нечто у вас другие-то в суде не берут. Все берут, маменька. Так кого ж тебе стыдно, наш что ли соседи? Так у нас по всему околотку хоть на версту возьми, никто об этом и понимать-то не может. Берут, значит, такое заведение, так истори пошло. Ни у кого об этом и сумления нет. Это ты только один по своей глупости сумлеваешься. Что ты толкуешь стыдно? Ведь я тебе не говорю, возьми дубину, да на большую дорогу иди. А ты подумай-ка хорошенько. Да. Брось свой стыд. И то, папенька, надо бросить. Гости идут, офицер да барин. Это Луп-Лупчиц, и он чем. Скажи там маменьке, чтобы чай наливали. Да не очень там с ней копайтесь, не дождешься вас.